Ветер. Я кончился, а ты жива, и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу, не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства или из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной.